снижение цен не по Сталину. Всех нас учили в школе, что 29 октября 1929 года Нью-Йоркская биржа с грохотом рухнула. До этого там шла лихорадочная спекуляция, взвинтившая цены на акции до немыслимых высот, явно не отражавших реальную стоимость компаний на фондовом рынке. То есть лопнул классический пузырь. Крах, естественно, имел очень тяжелые последствия, вызвал эффект домино, банкротство промышленных предприятий, резкий рост безработицы. А это, в свою очередь, резко снизило покупательную способность, вело к затовариванию и новым разорениям. Получился порочный замкнутый круг. Дело дошло до банкротства банков, оказавшихся совершенно не готовыми к такому повороту событий. Они надавали денег в долг, гораздо больше, чем у них было активов, а многие из должников теперь оказались несостоятельны. Как только об этом узнала американская улица, началась паника. У банков выстроились очереди. Люди хотели немедленно превратить все свои накопления в наличность. А наличности-то как раз и не было. В результате объявили себя банкротами, закрылись сначала десятки, а потом и сотни банков, в том числе и крупнейшие. Большинство остальных тоже временно прекратили операции. Сотнями закрывались предприятия, а оставшиеся резко сократили объем производства. Теперь уже огромные унылые очереди, помните картинку в учебнике истории, выстроились у бирж труда. На долгие годы американский народ был обречен на массовую безработицу, холод и голод, болезни и так далее. Словом, вот вам пример ужасов капитализма, обреченного на регулярные тяжелейшие кризисы, предсказанные еще Марксом. И главное, можно не сомневаться, что что-то в этом духе, а может и похуже, обязательно произойдет снова в обозримом будущем. Таково уж проклятие капитализма. Что скажешь в ответ? Что правда, то правда. Великая депрессия потому и называется великой, что была и в самом деле невероятно разрушительной. Можно еще более страшную картину, порушенной ею человеческой жизни, нарисовать. Действительно, не приведи Господь, никакому врагу не пожелаешь. Но великой ее назвали еще и потому, что ничего схожего по масштабам в истории человечества не было и, даст Бог, не будет. Так что насчет обязательного повторения таких кризисов полегче на оборотах. Это еще пока практическим опытом, к счастью, не доказано. Да и массовый голод и на Украине, и в самой России, произошедший в результате действий большевиков, это все равно покруче будет. Вообще даже никакого сравнения. Насколько Великая депрессия была неизбежна и объективно обусловлена, это тоже большой вопрос. Я, например, сомневаюсь, что при всех ужасах биржевого краха он так уж непременно должен был перерасти в настолько длительный, глубокий и тотальный кризис. Для того, чтобы дело обернулось столь трагическим образом, должно было сойтись несколько роковых совпадений, и ошибки серьезные были допущены и властями, и банками. Главная трудность, безусловно, проистекала из приверженности США золотому стандарту, который не годился для подобных кризисных ситуаций. Ну, так, казалось бы, сделай то, что сообразили сделать европейские правительства во время обеих мировых войн. Отмени временно стандарт. Тем более, опыт того, как это делается, и как при этом все же поддерживается стабильность валюты, уже есть, но нет. Правительство, Конгресс и Федеральная резервная система словно сговорились своими действиями только усугублять ситуацию. Для поклонников теории заговоров должен вас разочаровать. Все это были, порой иногда довольно грубые, но в любом случае честные ошибки и заблуждения людей, добросовестно пытавшихся найти выход из ситуации, которую они до конца не понимали. Мало того, можно утверждать, что после чудовищного биржевого краха в октябре 29-го американская экономика начала, как ни странно, вроде бы приходить в себя. Такой был в ней запас прочности. И вдруг новое осложнение. Фактически положение становится по-настоящему критическим только к концу 1930 года. Надо было помочь поддержать ослабевших и промышленность, и особенно банки. И американский Конгресс пытается сделать это. Но как? Принимает законы, вводящие жесткие протекционистские меры. Законодателям кажется, что именно это требуется сейчас – защитить своего производителя от иностранной конкуренции. Но наивно было бы предполагать, что другими государствами немедленно не будут приняты меры ответные, столь же суровые. В результате американцы лишились рынков сбыта за границей в момент, когда спрос внутри страны катастрофически падал. Но на этот случай в стране есть Федеральная резервная система, автономная независимая инстанция, призванная защитить банковское сообщество и население от последствий кризиса. Что же делает американский Центробанк? Во-первых, оставшись без сильного руководства, он все время колеблется, проявляет роковую нерешительность. Во-вторых, вместо того, чтобы скупать облигации, то есть вбрасывать деньги в общество, Федеральная резервная система упорно цепляется за высокую процентную ставку, почему-то считая, что это необходимо для защиты доллара. Это имело сильный эффект. Деньги еще более дорожали. Не надо обладать экономическим образованием, чтобы понимать, в условиях нехватки денег стране нужен дешевый кредит, стране нужен дешевый доллар. Происходило же нечто противоположное, чуть ли не по всем направлениям. А как Федеральная резервная система поддерживала коммерческие банки? А вот как. В основном наблюдала, как они тонут. Видимо, без Бенджамина Стронга возобладало мнение, что надо дать выжить сильнейшим, что если останется меньше банков, то они будут сильнее и легче справиться с кризисом. Или что-то в этом роде. Иначе совершенно невозможно понять, почему, например, Федеральная резервная система и клиринговый банк Нью-Йорка решили в декабре 1930-го бросить в беде крупный банк с громким названием Bank of United States – Банк Соединенных Штатов. Это был совершенно частный коммерческий банк, но из-за названия многие и в США, и за рубежом принимали его за госбанк, причем главный. Это иногда помогало ему в нормальное время, но сыграло совершенно роковую роль в момент кризиса. После того, как он лопнул, подтвердилось то, что пытались втолковать его руководители вышестоящим клиринговым органам. Дела у него обстояли очень неплохо. Если даже в условиях столь скоропалительной пожарной ликвидации он смог вернуть вкладчикам почти все их деньги – $92,5 из 100. Всего-то и требовалось – поддержать слегка, дать чуть-чуть кредита, помочь справиться с временным кризисом ликвидности. Но нет. Не помогли. И результат. Те, кто знал Bank of United States как крупный солидный банк, пришли в отчаяние. Если уж такие здоровяки тонут, то на что надеяться более слабым игрокам? Ясно, что это всеобщий капут. Те же, кто о банке толком ничего не знал, но узнал из газеты о его гибели, решили по названию, что речь идет о госбанке и о фактическом банкротстве США как государства. Капут еще более полный. Разразилась чудовищная банковская паника, которую было уже не остановить. Главная общая стратегическая ошибка – власти и Федеральная резервная система вместе допустили то, что совместными усилиями, безусловно, могли бы предотвратить. Они дали количеству денег в США сократиться на целую треть. В тот момент, когда им надо было бы, наоборот, денежную массу наращивать. Стране позарез нужны были так называемые дешевые деньги, а она получала дорогие. Конечно, не слишком корректно сравнивать, но если бы российские власти действовали бы так же в 1998-м, то российский кризис продолжался бы до сих пор, а может быть, уже и закончился бы очередной революцией или войной. К счастью, в российском случае не обязательно было учиться на собственных ошибках. Можно было воспользоваться ошибками чужими, общим опытом рыночных экономик, накопленным со времен Великой депрессии. И, кстати, теории Кейнса, так что недаром все же называют его великим. А тогда, в начале 30-х, в США допустили сильную резкую дефляцию. А этот зверь бывает иногда пострашнее другого, более знакомого нам всем монстра – инфляции, и даже ее самой свирепой формы – гиперинфляции.